Алло. Не слышу. Алло. Ну-ну. Как доехала? Алло. Как доехала? Как доехала? Куда? Домой. Это Руслан. Как домой доехала? Это Руслан. Руслан? Да. Нормально, хорошо. Как, нормально все? Нормально доехала. А больше звонков не было? Звонков? Да нет. Я с ними вчера поговорил. А? Я с ними вчера поговорил. Говорил, да? Да. Ну и чего он? Сказал, что не будет больше звонить. Ах. Что там насчет смены номера-то? Какого? Ну, твоего. Моего номера? Да. Не собираешься какой... менять еще? А? Не собираешься еще номер менять? Нет. А-а-а. Это бесполезно. А почему? В этом, как он называется-то, узнают они номер-то. Интернет. В интернете, да. Вот запросто нормально. Узнают. Ну я с ними вчера поговорил, должны больше не звонить. Пообещали не звонить, да? Да. А-а-а. Ну как вы там, все нормально у вас? Все отлично просто. Угу. Это, я ваши разговоры в интернете видел. Да? Да. А мы никогда не разговариваем. Нет. На три буквы-то я посылала, это я не отрицаю. Вот это я и слышал. Угу. А я и не отрицаю, посылала. Там милые день и ночь звонили, кто ж не пошлет. А вчера еще слышал разговор, как ты нам набирала номер и не могла набрать. А, да, не могла никак набрать, да. А соседка что... пришла и запросто набрала, а я никак не могла. А что там было не так? А, наверное, я это 08 набирала, а 0 не надо, наверное, набирать, да? 0 не надо. 0 не надо? 0 не надо, нет. А вот в чем ошибка, что я 08 набирала. Ты что, 0 не надо? 0 не надо набирать, надо 8 было набирать. А номер? 8-495, город. Так, а дальше? Может, номер неправильно набрал? А потом ваш номер. Ну какой? Какой? Может, неправильно набрала? Нет, почему? Как еще раз? А вдруг ты не Руслан? Да, Руслан. Да все, все правильно. Главное, без нуля. А? Главное, без нуля водить. Без нуля, да, нас без нуля. Я ноль всегда набирала. Вот-вот. Ну ладно, ты там отдыхаешь? Бабушку позови. Бабушка.